Глава 38. Надя. «Юр, время уже 10 часов. Вы едете?» «Извини, что так долго. Просто девочки никак не могли расстаться. Едем. Минут через 30 будем». «Хорошо, жду». Скидываю звонок, наливаю чай, сажусь за стол, и мы с дядей продолжаем слушать запись прослушки, которую несколько минут назад прислал детектив. Фёдор сказал, что проник на банкет в костюме зебры и повесил на шею Марка медаль с прослушкой. Дядя не перестает над ним поражаться. «Во дает парень! Как он до такого додумался? Еще и костюм нашел за считанные часы!» «Адвокат не зря сказал, что его Федя – один из лучших детективов Москвы», – подмечаю я. «Видимо, он действительно может стать незаметной тенью и проникнуть туда, где вход строго по пропускам или пригласительным». «Ну и лопух твой, Марк», – смеется дядя. «Взял и сам только что все рассказал. А теперь пусть только попробует выложить в сеть свой ролик. Завтра пришлю ему эту запись. Пусть этот лучший руководитель наслаждается своим идиотизмом и целует медаль». «Иван Борисович», – раздается из динамика голос Марка. «Что-то вы рановато нас покидаете. Даже торт не попробуете. Его вынесут в 9. Будем очень признательны, если останетесь на нашем празднике». Слышится голос бывшего свекра. «Прошу прощения, мужчина, но мне пора. Завтра утром лечу в командировку». «Что ж, очень жаль», – сокрушенно произносит Марк. «Пойдемте, мы с отцом вас проводим». Я отодвигаю от себя телефон, когда из динамика раздается шуршание. Наверное, Марк в этот момент надевал куртку и шаркал ею по медали. Слушаем, как Марк с отцом прощается с Жороховым, а затем Марк и сам собирается поехать домой. «Так не делается», – отчитывает его отец. «Ты генеральный директор. Сегодня у твоей компании юбилей, и ты просто обязан остаться». «У меня башка раскалывается от музыки. Я приехал сюда только ради Жорохова. Он уехал, значит, и мне здесь больше ловить нечего. Все, вызываю такси». «Что ты за человек такой?» – разочарованно произносит Виктор Георгиевич. «Еще раз убеждаюсь в том, что тебе совершенно плевать на компанию и на гостей, которые пришли поздравить с юбилеем. Я никогда себе такого не позволял. На всех мероприятиях оставался до последнего гостя. Вот и не нарушай традиции». Бросает Марк. «Все, такси подъезжает. Увидимся завтра». Слышим хруст снега, затем хлопает дверь. «Дядь Саш, наверное, там больше ничего интересного не будет. Отпивая чай, говорю я. Он сейчас приедет домой, снимет медаль и спать ляжет». «Тоже так думаю. Все, что нам было нужно, мы уже услышали». «Ладно, ставлю на стол чашку. Пошла Злате кровать поправлю. Как приедет, пусть сразу спать забирается, а мы с Юрой побеседуем недолго». «Тебе не дает покоя вопрос, как Юра связан с отцом Марка?» «Да, именно это я сегодня собираюсь выяснить. Беру со стола телефон, собираюсь выключить запись, но вдруг из динамика раздается голос Марка. «Алло?» Я сажусь обратно за стол, и мы с дядей внимательно смотрим на телефон. Вдруг там будет еще что-то интересное. «Удалось что-нибудь узнать?» – спрашивает Марк. «Да, я понимаю, что тебе пришлось как следует похлопотать. С меня причитается. Авария все-таки была, значит». Задумчиво произносит он. «А в каком году?» «Получается, с того момента уже 24 года прошло, верно?» «Два трупа?» – в шоке переспрашивает он. «И мой отец проходил по этому делу как свидетель, я правильно понимаю? Он был пассажиром?» «Понял. А тот, который сидел за рулем, признал вину?» «То есть водитель был настолько пьян, что даже не помнил, как врезался? Как он в таком состоянии машину вел? И куда смотрел мой отец?» «Разве он сел бы рядом с нетрезвым водителем?» «А, даже так. Получается, они оба были пьяны. То есть виновник аварии не мой отец, ладно». Выдыхает он. «Но история, конечно, жесть. Одна умерла на месте, а вторая в машине скорой помощи». «Погоди, что ты сказал? Как фамилия той, которая на месте погибла?» В этот момент я перестаю дышать. Ноги и руки немеют, сердце замирает в груди. Такое чувство, что сейчас произойдет что-то очень страшное. «Кузнецова?» Слышу свою девичью фамилию, и меня с головы до ног обносят мурашками. Дядя смотрит на телефон ледяным взглядом, передергивает скулами и берет меня за руку. «Держись», — хрипло изрекает он. «Как ее имя?» взволнованно произносит Марк. «Как имя погибшей Кузнецовой?» «Не дай бог он скажет любовь», — шепчу я, глядя мокрыми глазами на дядю, и тут же раздается хриплый голос Марка. «Любовь?» Дядя крепко сжимает мою трясущуюся руку, а я сижу словно парализованная. Все запахи и цвета исчезли из кухни, и только словно отдаленно слышатся слова Марка. «Спасибо, я позже наберу тебя. Сука!» Протягивает спустя пару секунд. «Как такое возможно? Этого не может быть. Нет, нет, таких совпадений не бывает. У вас все в порядке?» Спрашивает, скорее всего, водитель. «Остановитесь здесь!» Приказывает Марк. «Но мы еще не доехали. Я сказал, остановите машину». Раздается хлопок двери и неистовый крик. «Это же ее мать! Это мать Нади!» Марк яростно матерится, затем происходит что-то непонятное, и звук становится приглушенным. Такое чувство, что прослушка теперь находится далеко от него. «Мужчина, наденьте куртку. На улице -20». Раздается голос водителя. «Вот еще ваша. Что это?» «Медаль, видимо. Достал ее из снега». «Выбрось ее. Давай куртку. Поехали». «Надюш, только без резких движений». С тревогой, глядя на меня, произносит дядя и выходит из-за стола. «Сейчас, подожди, я тебе успокоительного накапаю. Сиди, не вставай». А я и не могу встать. Меня словно пригвоздили к этому стулу. Закрываю глаза и воскрешаю в памяти день похорон мамы и тети Кати. Вспоминая, как стояла среди людей, облаченных во все черное. Папа в тот момент расставлял венки на могиле, а меня отвели к автобусу. «Малышка, нам очень жаль твою маму». Подойдя ко мне, сказала женщина, которую я никогда прежде не видела рядом с мамой. Следом за ней подошел мужчина и протянул мне мягкую игрушку. «Возьми». Присела на корточки. «Возьми, не бойся». Я прижала к себе игрушку, мужчина погладил меня по голове, поднялся на ноги, и они вместе с женщиной направились к черной машине. А когда эта машина проезжала мимо автобуса, я увидела на заднем сиденье мальчика. Он был старше и в упор смотрел на меня. Что, если это был Марк? А мужчина и женщина – его родители. Я вздрагиваю от звонка и на ватных ногах подхожу к входной двери. «Мамочка, смотри, что мы с Авророй слепили!» Злата показывает поделку из пластилина, а я в упор смотрю на Юру. «Ты знал, что отец Марка был на месте аварии?» «Злат, беги ручки мыть!» – уводит ее дядя. Я продолжаю пристально смотреть на Юру. «Знал или нет?» «Знал. И он не просто был на месте аварии, а сидел за рулем, но свою вину переложил на пьяного друга».